Да, шанс невелик, но что если бы одним из пленников оказался ваш отец или мать? Что бы вы чувствовали, если бы прошли мой путь? Что бы вы делали? Жаль, что я не могу рассказать ребятам свою историю так, как рассказал ее вам. Как минимум восьмилетки не поверят, что в теле пятилетнего парня заперт маг, проживший длинную жизнь. А как максимум решат, что я выжил из ума и перестанут доверять. Да, сейчас мои шансы выжить в аномальной зоне сильно подросли. Но вот без моей помощи эти глупцы неминуемо погибнут. А я этого не хочу. Посмотрев на ребят, я устало сказал: «Топайте за мной». Я вошел в ванную комнату и включил душ. В прошлой жизни я видел фильм, там подобным образом мешали подслушивать разговор, заглушая диалог звуком льющейся воды. «Дверь закрой», — попросил я Сергея, входившего последним, и начал свой рассказ. Поведал все, начиная от того, как обнаружил вервольфов в подвалах Ленска, как подслушал разговор Барса и Фрола о том, как догадался, что иллюзия изменила облик гвардейцев. Рассказал о том, что решил разрушить кристалл, а не отдавать его рабовладельцам. Ребята слушали, затаив дыхание, и только Артем злился. «Что за чушь? Вервольфы — это гвардейцы?» «Именно так. Вы же сами замечали, что мирные жители Даодури боятся Барса и его людей. Неужели они боялись бы гвардейцев, которые долгие годы защищали их жизни?» — спросил я, а потом почувствовал, что начинаю злиться. «Проклятие, да какого черта я вообще вам разжевываю? Как только мы попали в Ленск, Леший сразу же сказал, что это не гвардейцы, а зэки. Сейчас я в этом убедился на 100%. Барс создает иллюзию, изменяя облик гвардейцев. С помощью ошейников они контролируют доступ пленников к мане, а еще могут взорвать им головы в любой момент. И что это меняет? Помнится, ты сам недавно говорил, что плевать, кто управляет Ленском, мы будем тут жить, пока нам не доставляют неприятностей». Прохоров надменно откинул голову назад и сложил руки на груди. Говорил: «Но с того момента многое изменилось. Мы можем вести дела с уголовниками, и худшие, что случится, так это нас ограбит. А ведя дела с рабовладельцами, можно в конце концов примерить ярмо раба на собственную шею. Это что получается? Настоящих гвардейцев заперли в подвале и выпускают только на зачистку разломов», — проговорил Леший, глядя в пустоту. Он как будто пытался уложить в уме все услышанное. «У каждого на шее ошейник со взрывчаткой. Не будут подчиняться — сдохнут. Попробуют снять ошейник или сбежать — сдохнут. Именно так. Страшная судьба, в конце которой ждет неминуемая смерть. Даже если гвардейцы продолжат слушаться Барса и его шайку, рано или поздно они нарвутся на разлом, где погибнут», — пояснил я. «Нам-то что с того? Это гвардейцы Богданова, не наши. Какое нам дело до их судьбы?» — фыркнул Прохоров. «Барон, которому они служили, мертв, а люди, которых гвардейцы поклялись защищать, все еще живы. Понимаешь, к чему я веду?» — улыбнулся я. «Не-не-не, стоп, стоп», — выставил руки перед собой Макар. «Ты хочешь освободить гвардейцев? Скажем так, я хочу создать условия, которые помогут действующей власти смениться», — пояснил я, и в ванной повисла тишина. Мы молчали, смотря как клубы горячего белого пара скапливаются под потолком, нагоняя в и без того тесной комнатке духоту. «Ты в своем уме, революционер пятилетний?» — прошипел Прохоров. «Да нас шлепнут раньше, чем успеем открыть ошейники. Да и кто их будет открывать? Я не хочу, чтобы мне руки оторвало. Именно поэтому мы и не будем спешить. Понаблюдаем, дождемся удачного момента». И входная дверь со скрипом распахнулась, и послышался скрежещущий голос. «Жрать подано», — выкрикнул старик и захлопнул за собой дверь. Минуту мы стояли молча и переглядывались, а потом Артем сказал свое веское слово. «Я понимаю, что Ленск захватили и все такое. Только какое нам до этого дело? Проще свалить отсюда. Свет клином не сошелся на этом захолустье, найдем и другое поселение. Словить пулю ради спасения полудохлых гвардейцев — у меня такого желания точно нет». «Артем», — серьезно сказал я и посмотрел в глаза Прохорову, — «к чему этот разговор? Ты забыл, что ты в поселении вольных разломщиков. Ты волен делать то, что посчитаешь нужным. Не нравится мой план? Так катись на все четыре стороны. Миш, не кипятись. Я понимаю Артема. Сам не горю желанием под пули лезть, но и местных бросать не хочу. Просто...» — Макар замялся и почесал затылок, потупив взгляд. «Ты уверен, что мы справимся? У нас будет время, чтобы подготовиться. Не переживайте. А теперь топайте есть. Я пока искупаюсь», — ответил я и махнул рукой в сторону выхода. «Надеюсь, ты не заваришь кашу, которую мы не сможем расхлебать», — буркнул Артем, проходя мимо. «Все будет отлично, не переживай», — улыбнулся я и проводил их взглядом. Когда дверь захлопнулась, я тише добавил: «Если нам повезет, как говорил мой учитель, удача – это следствие тщательной подготовки. Вот этим я сегодня и займусь». Подойдя к запотевшему зеркалу, я протер его и посмотрел себе в глаза, лучащиеся уверенностью. Лицо осунулось, на брови синяк, но рельефная мускулатура присутствует, а может, просто жира нет, вот мышцы так хорошо и вырисовываются. Я залез в ванну и включил горячую воду. Приятное тепло разлилось по телу, мышцы тут же заныли от усталости. Эх, сейчас бы массаж. В пансионате нас баловали массажем, а тут днем с огнем не сыщешь толкового массажиста. Я перевел взгляд на стену, выложенную пожелтевшей плиткой, швы которой украшали черные дорожки въевшейся плесени. Красота. Пятизвездочный отель. Почти. Завершив банные процедуры, я облился ледяной водой, чтобы взбодриться, обтерся жестким полотенцем так, что аж кожа покраснела, а после вышел к ребятам. «Ну, наконец-то!» – недовольно буркнул Артем и протиснулся в ванну. «Если бы я знал, что ты такой чистюля, то пропустил бы тебя вперед», – улыбнулся я. «Ага, спасибо. Если помирать, то чистым», – ответил он и захлопнул дверь. Сергей, Макар и Леший сидели на диване. Свои порции они давно съели и сейчас просто смотрели на меня. «Есть вопросы?» – спросил я, подходя к столу, на котором меня дожидались три тарелки. «Само собой», — кивнул Леший и закинул ногу на ногу. «Какие доминанты удалось найти?» Я пододвинул одну из тарелок и вдохнул аромат свежей пищи. На ней увидел картофельное пюре, куриную ножку и вмятину на пюрешке, где совсем недавно была вторая куриная нога. Нахмурившись, я посмотрел на Лешего. «А я-то чё?» — сходу начал он оправдываться. «Я вообще, это, вегетратония втиц», заявил он и потупил взгляд. «Жрать очень хотелось, вот я и...» — повинился Леха. «Молодец, что признался. А то я уж подумал, что бесчеловечно заставлять тебя есть мясо. Раз уж ты вегетарианец, то в следующий раз мог бы травки пощипать. Ха-ха, как козел. Ми-е-е». Макар приставил ко лбу два указательных пальца и изобразил ими рога. «Да пошел ты!» — обиделся Леха и толкнул Макара. «Леший, вон куртка лежит». Я кивнул на кучу грязи, лежащую у входной двери. «Возьми во внутреннем кармане еще стольник и попроси деда принести то же самое. Я своей порцией тоже вряд ли наемся», — сказал я, понимая, что химерическая регенерация и усиление мышечных волокон выпивают из меня все соки. «Нужно усиленно питаться». «Сделаю», — кивнул Леший, спрыгнул с дивана и через пару секунд исчез за дверью, громко вопя: «Старикан, неси еще хавки». «Да, Лешего манерам не обучали. Ну ничего, однажды этим займемся. Миш, а ты думал, что будем делать, если удастся твоя задумка?» — обтекаемо спросил Серый. «Если удастся», — задумчиво протянул я. «Знаешь, Серег, я вижу в этом городе потенциал. Представь, что будет, если мы сможем его освободить. Он сможет стать для нас перевалочной базой. Будем спокойно спать по ночам, есть от пуза, и нам всегда будет куда вернуться». «Мы и сейчас все это можем делать», — парировал Макар. «Да, можем. Спокойно спать, держа в голове, что весь Ленск в заложниках, а мы сами запросто можем стать рабами. Уверен, такие мысли будут способствовать крепкому сну», — скептически заявил я и откусил кусок от еле теплой куриной ноги, покрытой жиром. «Ты прав», — кивнул Макар, — «но я не хотел бы лишний раз лезть на рожон». «Знаешь, Макар, а я бы полез», — с укоризной в голосе сказал Сергей. «В пансионате меня вечно гнобила шайка Прохорова. Если бы Мишка не вмешался, то, может, меня бы уже и в живых не было». «Это ты к чему?» — не понял наш азиат. «Да к тому, что я понимаю, каково жителям Ленска. Просыпаться каждый день и понимать, что сегодня тебя изобьют, ограбят или еще чего». Разговор прервал Леший, толкнувший спиной дверь. «Ваш заказ прибыл», — заявил он, неся сразу три подноса. «Два в руках и один на голове. Сразу видно, доминанта танцора отлично прижилась». Перекусив, я отправился спать. Ребята громко шумели, обсуждая то, как барсовцы расточительно используют боеприпасы, а также гадали, какие доминанты нам достанутся из разлома. А вот мне гадать было не нужно. Закрыв глаза, я провалился в чертоги разума. «Галина, чудная Галина А!» — пропела Галя, размахивая в воздухе черной ребристой рукой, которая, похоже, была сделана из обсидиана. На лице голема сверкала улыбка. Вокруг нее носился мимо и подпевал, А Огнева нигде не было видно. Ут тоже безмолвствовал. «Стоп», — Галя сказала чудная, — «мне же не послышалось». Начал было я и тут же получил ответ. «Господину что-то чудится?» — спросила Галя, зависнув у моего лица. «Твой речевой модуль починился?» — спросил я, улыбаясь. «Честно говоря», — начала она, даровав мне надежду. «Галя чудесно галдит чрезвычайно чудесными глаголами. Чертова грамматика, Галине». «Галине», — она замялась, подбирая нужное слово. «Не утруждай себя. То, что ты научилась говорить слова еще на одну букву, уже огромное достижение», — улыбнулся я и погладил голема по голове. «Завидую Ю-Ю», — пробасил мимо, подползая ко мне в форме грязи. Пришлось и его приласкать. К слову, гладить грязь — довольно странное занятие, попробуйте как-нибудь на досуге. Я вытянул руку и призвал кусок обгоревшего корня. Вибрирующий голос Ут мгновенно пронесся под сводом пещеры. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю». Образец содержит следующие доминанты. Фотосинтез. Размножение почкованием. Дурман. Аллелопатия. Целебные соки. Токсичность. Всего 6 доминанты твари, которая охраняла кристалл. Да, она сдохла даже быстрее мошкары, но все равно, я возмущен. Впрочем, дареному коню и шуба к лицу. Или как там говорится. Что ж, рассмотрим имеющиеся доминанты. Фотосинтез. Питаться с помощью солнца довольно полезно, особенно в условии выживания в пустоши. Жрать-то тут нечего, кроме мяса тварей. Единственная проблема заключается в том, что мне нужно сразу 5 таких доминант, чтобы мы с ребятами стали цветочной командой. Ха-ха, не овощами, и на том спасибо. Размножение почкованием, вот этого мне точно не надо. А то заснешь ненароком на опушке в лесу, очнешься, а вокруг тебя уже носится косой десяток твоих миниатюрных копий. К тому же, я не до конца понимаю, откуда эти копии будут отпочковываться. Если получу эту гадость, она тут же полетит в переработку. Дурман – потенциально полезная штука. Но опять-таки, важно понимать, откуда он будет выделяться. А то вдруг дурман будет циркулировать по моему кровотоку, превратив меня в вечно обдолбанного наркомана. Нет уж, спасибо. Аллелопатия. Ут. Описание. Аллелопатия – выделение химических веществ, которые ингибируют рост близлежащих конкурентов, сообщил вибрирующий голос и затих. Услышав это, я мало что понял. А можно простым языком? Конечно, ответила Ути, кажется, устало вздохнула. Ох, бедолага, где же ты перетрудилась-то так? Ваш организм будет синтезировать гормоны, способные замедлить развитие окружающих существ вашего вида. А во, будь я в пансионате, подобная гадость мне бы пригодилась. Просто живи себе, а окружающие деградируют. Интересно, в каком виде это будет проявляться? Люди захотят лишний раз сходить перекусить вместо тренировки, или появится сонливость? Целебные соки? Ну, тут все понятно. Но как всегда важно, откуда они будут выделяться. Сомневаюсь, что кто-то из ребят захочет исцелить рану, если целебные соки будут из урины. Да, уринотерапия в народной медицине распространена, но от этого она не становится менее отвратной. Токсичность? Как только увидишь, что человек чего-то добился, то сразу же начнешь обесценивать его труд и смешивать его с дерьмом. Ха-ха, нет, конечно, эта доминанта позволяет выделять токсичные соединения. Ну что ж, поехали. Ут, поглотить доминанту. Отдал я приказ и почувствовал, как по телу разливается волна покалываний, словно в вены закачали битое стекло. Нет, больно не было, просто неприятно. Подойдя к пирамиде, я увидел, как в демоническом ряду формируется кристалл. Бронзовая песчинка увеличивалась в размерах, образуя новые грани. Она неторопливо росла, и спустя минуту в лучах вечно горящих факелов блестел полноценный кристалл второго ранга. Я сосредоточился на камне и услышал голос Ут. Доминанта токсичность интегрирована. Знаете, когда я поглощаю доминанты и нахожусь в сознании, то гораздо проще понять, каким именно образом они изменят мое тело. Готов спорить на что угодно, что теперь по моим венам бежит токсичная кровь. Интересно, она смогла бы меня убить, если бы у меня не было химерической регенерации? Вполне возможно. Что ж, у меня еще много доминант для поглощения, но сперва я займусь пирамидой. Нужно ведь выбрать новый модификатор развития. Улыбнувшись, прикоснулся к сияющей пирамиде. Глава 5. Обычно пирамидка была холодной, но на этот раз приятно согревала ладонь. Я провел по ребристой грани пирамиды и услышал голос Ут. Доступны следующие модификаторы. Бесчувственный, позволяет убрать болевой шок от встраивания доминанты. Сканер,